скрещивания в Вебу. В основном же долина занята каменистыми пустошами. Здесь и крупные обломки, и щебень, и мелкий, как мука, песок. Пресловутый Ваханский ветер образует из него насыпи и надувы, которые наша машина должна с большим трудом объезжать. Растительность сосредоточена в оазисах, именно там, где боковые потоки талых ледников, вод, вливаются в Пенш. Тут стоит несколько каменных и глиняных построек, а вокруг них клочок возделанной земли, каменистый и бедный. Их существование поддерживается только водой, поступающей по стокам и канальчикам от плотины, находящейся выше по долине, к посевам ячмени, овса или бобовых. Вдоль канав растут тополя и корявые ивы, единственные представители древесных пород в этих местах. А чуть поодаль от воды снова камни, песок, целые валы из песка. Усиление и шмур, дорога кончается, мы прощаемся с нашей пестрой разрисованной лавиной, ее хозяином Шеринделем и его симпатичным помощником. Их машина исчезает на западе, за горизонтом, и вместе с ними словно исчезают последние воспоминания о годах подготовки к экспедиции. Сейчас, глядя на восходящее солнце, мы видим слева от себя Памир, справа высокий Гиндукуш. Перед нами вершины Ваханского Памира. А где-то вдали за ними Китай. Нас окружают горы. Мы единственные чужеземцы, получившие в 1965 году разрешение вступить на землю Вахана. Только скалы и лед. На обзорных картах Центральной Азии Ваханская область выглядит как своего рода придаток северо-восточного Афганистана, как палец, указывающий на восток. Палец целиком окрашен в темно-коричневый цвет. И этим, собственно, информация о нем ограничивается. Для ориентации на месте подобные карты малопригодны. Об этом говорилось и на международной конференции, организованной Австрийским союзом альпинистов. Проходила она в Зальцбурге за год до начала нашей экспедиции, и в приятную ее программу вошло изучение Гиндукуша силами как альпинистов, так и естествоиспытателей. Обсуждались положения на сегодняшний день и реальные перспективы. Конференция имела для нас большое значение, так как мы в полной мере смогли познакомиться не только с наблюдениями и результатами наших предшественников, включая и те, которые до сих пор не были опубликованы, но и с их соображениями, что и как организовать в будущем. Но самым ценным было то, что руководитель нашей экспедиции Владимир Шедивый привез из Австрии обзорный план Восточного Гиндукуша, составленный на основе фотографий, схем и наблюдений прошлых экспедиций. На координатной сетке тонкой двойной линии обозначено русло реки с черными квадратиками селений по ее берегам. Более толстые линии приблизительно отмечают положение основных и боковых хребтов с указанием некоторых высот. Вся схема красноречиво свидетельствует степени познания Гиндукуша. Основное внимание большинства экспедиций уделялось западной части Ваханского района, поэтому схема этой части более детальна. Главный гребень нанесен подробнее с рядом боковых отрогов. В районе, куда мы направлялись, обозначен лишь основной хребет, а между ним и рекой Пенжем остается пространство в форме подковы, нелогичное с точки зрения орфографии и явно не соответствующее действительности. Белое пятно на бумаге направо и налево от подковы предоставляет свободу выбора, либо обследовать его на месте, либо просто считать его заведомой фантазией. Отправиться в горы, имея лишь карту, вычерченную от руки Рейсфедером, само по себе рискованно. Тем более, что на этой карте именно в нашей области белые пятна. Оказалось, что главные вершины, которые мы видим сейчас снизу, с берега Пенжа, на карте также размещены неточно. Приближаемся к подъему на гору Лунгхо. Согласно схеме, тропу нужно искать в долине и Шмурх-Дажах.